Глава вторая. Битва с неведомым племенем. Эпиграф. Знаешь ли ты, батюшка, что сказал Заль богатырю Рустему? Врага нельзя считать ничтожным и беспомощным. Из древней персидской песни. Войско шло всю ночь. Сделали только две короткие остановки, чтобы подкормить коней. Под утро степь затянулась туманом. Отдельные отряды потеряли друг друга. Тонкими заунывными голосами, подражая вою волков и шакалов, перекликались разведчики. Свежий ветер погнал разорванные клубы тумана. На золотистой полосе неба у горизонта показались гребни холмов. Под ними мерцали бесчисленные огоньки костров, и все яснее становились группы всадников, верблюдов и груженных телег на огромных высоких колесах. Это был лагерь неизвестного племени. Там уже заметили приближение войска Хорезмшаха. Вынырнув из тающих клочьев тумана, показались 30 всадников. Они держались тремя отдельными десятками. Первые косые лучи солнца осветили их синюю длинную одежду, железную броню, железные шлемы. Они сидели на небольших толстоногих и длинногривых конях. Вместе с передним десятком ехал на высоком туркменском жеребце белобородый мусульманин в белом тюрбане и малиновой шубе, расшитой желтыми цветами. Рядом со стариком ехал всадник, держа копье с белым конским хвостом на конце. — Салям вам! — крикнул старик. — Я тоже мусульманин. Дайте мне поговорить с вашим главным полководцем, да хранит его Аллах. У нас в войске много полководцев, а начальствует один, гроза вселенной, меч ислама Хорезмшах Алаэддин Мухаммед. Старик сошел с коня. Сложив руки на груди и слегка согнувшись, он подошел к тому месту, где на своем великолепном коне блистал шах Хорезма, окруженный безмолвными нарядными ханами. Повелитель монгольского войска! Великий Ноион Джучи-хан, сын Чингисхана, владыки восточных стран, приказал мне, его переводчику, приветствовать могучего владыку западных стран Алаэддина Мухаммеда, да продлит Аллах твое царство не на 120 лет. Он говорит тебе салям. — Салям, — сказал шах. Хан Джучи спрашивает, почему храброе войско шаха направляется по следам монгольского войска, двигаясь так поспешно всю ночь? Старик ждал ответа, но шах, поглаживая черную бороду, пристально вглядывался грозным взором в монгольского посла и молчал. Хан Джучи приказал еще сказать, что его отец... Непобедимый владыка Чингисхан повелел своим полководцам Субудаю и Тогучару наказать мятежных меркитов, убежавших от воли ханской. Истребив их, монгольские войска уйдут обратно в родные степи. Старик помолчал несколько мгновений, впиваясь взглядом в невозмутимое суровое лицо шаха, затем продолжал. Чингисхан! Повелитель всех народов, обитающих в войлочных юртах, всем нам повелел обращаться дружески с мусульманскими войсками, если с ними придется встретиться. В знак дружбы хан Джучи предлагает выдать войскам шахского величества часть захваченной добычи и пленных меркитов как рабов. Тогда шах ударил плетью коня. Гнедой конь заплясал, сдерживаемый сильной рукой Мухаммеда. И шах сказал знаменитые слова, которые тут же записал в походную тетрадь подвигов и битв и изречений шаха, его придворный летописец Мирза Юсуф. «Скажи твоему начальнику, Если Чингисхан не велел тебе со мною сражаться, так мне Аллах приказывает другое — напасть на ваши войска. Я хочу заслужить милость всемогущего Аллаха, истребив вас, поганых язычников. Переводчик, пораженный, окаменел, обдумывая слова Хорезмшаха. Но Мухаммед уже направил коня к спешно строившемуся в боевой порядок войску. Переводчик вернулся к монгольским всадникам, сел на коня, и вся группа монголов поехала в сторону своих войск. Несколько шагов они ехали медленно, затем, пригнувшись к гривам, во всю конскую прыть помчались к своему лагерю. Битва закипела. Едва старик-мусульманин доскакал до лагеря монголов, оттуда отделились несколько отрядов, медленно направляясь навстречу войскам Хорезмшаха и остановились на отлогих холмах. Хорезмшах отдал приказ ханам. Войско разбить на три части. Правое, левое крыло и середина. Оба крыла должны охватить лагерь монголов, чтобы никто оттуда не ускользнул. Середина, где нахожусь я, будет запасной силой. Я двину ее туда, где понадобится подмога и решительный удар. Прямо на нас враги не бросятся. А если бросятся, тем лучше они завязнут в топком солончаковом болоте. Шах поднялся на вершину холма. Далеко раскинулась степь, место будущего боя. Шах сошел с коня и опустился на ковер. Дастарханджир застлал вышитый шелками платок, расставил подносы с лепешками, изюмом, сушеной дыней. Он налил в чаши кумыс и роздал молодым бекам, которые сопровождали в походе Хорезмшаха, учась военному делу. Быстроходные верблюды с провизией опустились на колени. Дастарханджи распоряжался, доставая вместе со слугами золотые кувшины, блюда и самые изысканные кушанья, чтобы подкрепить истощенные походом силы Хорезмшаха. Правым крылом командовал нелюбимый сын Хорезмшаха Джалаль-ад-Дин. Вороной жеребец вскачь вынес его на вершину бархана. Молодой хан всматривался в равнину боя, прикрывая от солнца маленькой рукой узкие черные глаза. — Позови Каракончара! — крикнул он джигиту. Коренастый молодой туркмен в красном кафтане вскачь пустился с холма и вернулся вместе с сухопарым всадником в черной бараньей шапке и черном плаще. Каракончар подъехал к Джалаль-ад-Дину и, склонившись к нему, внимательно вслушивался в его слова. Хан объяснял план будущей битвы. Ястребиное лицо Каракончара не выражало никакого волнения, только в карих, круглых, как у совы, глазах вспыхивали веселые искры. — Видишь, этот солончак, — говорил Джалаль-ад-Дин, — в нем для нас и гибель, и удача. Татар не так много, нас в три раза больше, но не в количестве дела. Могу ли я довериться нашим воинам? От умиравшего Меркита я выведал, что монголов всего 1020. Значит, если против нашего крыла пойдет половина, то это будет только 10 000. У нас же одних туркмен 6 000, да каракитаев 5 000. Но каракитаи покорились падишаху из нужды и голода. Они отправились в поход не воевать, а погреть руки у чужих костров. Я их пущу вперед за стрельщиками. Они охотно пойдут, чтобы поскорее добраться до татарских обозов. Но тот же Меркит назвал татар взбесившимися тиграми. В битве татары, конечно, опрокинут каракитаев и бросятся на нас. Тут их надо встретить со всей яростью, ударить им в бок и загнать в топкий солончак. Там они завязнут, и мы их изрубим. После этого мы бросимся спасать моего отца. Придется сегодня падишаху забыть сладостный покой души и жареных уток. Эй, джигиты, скачите к туркменским ханам и скажите, что сегодня в бой их поведет Каракончар, барс Каракумов. Шесть джигитов помчались во все концы туркменских отрядов, рассыпавшихся по холмам. Когда войско услышало имя Каракончара, все встрепенулись и загудели. Кто не слыхал имени Каракончара, грозы Хорасана и Астрабада? Никто не подозревал в молчаливом черном всаднике на долговязом рыжем коне бесстрашного и неуловимого джигита каракумских равнин. Каракончар подскакал к туркменам, вызвал нескольких всадников и, вкратце изложив план боя, увел 3000 всадников за холм, где он должен был, притаясь, поджидать татар. Джалал-ед-Дин на вороном жеребце вихрем подлетел к каракитаям. В войлочных малахаях на маленьких мохнатых конях они ожидали беспорядочной толпой, ощетинившись короткими копьями. — Удальцы каракитаи! — крикнул им Джалал-ед-Дин. — Вы горные барсы, вы храбрейшие в бою. Вот перед вами лагерь трусливых бродяг. Они, как ночные воры, разграбили нашу богатую добычу. Она принадлежит только нам, хозяевам этой степи. Нападайте на них и берите в лагере все, что хотите. Каракитаи зашевелились и на рысях двинулись к лагерю татар. Пыль заклубилась над ними, и по мере того, как всадники ускоряли скачку, их дикие вопли усиливались, перейдя в сплошной рев. Хорезм-шах Мухаммед, отвернув длинные полы собольей шубы, удобно уселся на ковре и грыз крепкими белыми зубами ножку дикой утки. Другую ножку объедал шейх Ули-Ислам, единственный из шахской свиты, удостоившийся чести сидеть на маленьком ковре против падишаха. Даже участник всех его походов Тимур-Мелик, любимец шаха, рукоятка его меча и щит его спокойствия, и тот стоял, скрестив руки на животе, и слушал глубокомысленную беседу Мухаммеда с белобородым главою духовенства, пожелавшим сопутствовать шаху в походе, чтобы все время молиться Аллаху о даровании ему победы. Хорезм-шах шутил, изредка посматривая в сторону неприятеля, собиравшегося в степи отдельными отрядами. В тихом утреннем воздухе отчетливо было видно, как стремительно проносились всадники между отдельными частями, как поблескивали их круглые металлические щиты. Одна группа монгольских удальцов вылетела вперед. Они столкнулись с кипчакскими джигитами. Высоко взлетали и падали сверкающие мечи. Один воин упал. Лошадь с седлом, сбившимся под брюхо, неловкими прыжками понеслась по степи, вскидывая задними ногами. Затем началось наступление. Несколько конных отрядов кипчаков помчались по желтой равнине. Шах положил утку и крикнул: «Беки, наступайте! Аллах вам подмога!» По приказу шаха кипчакские отряды стали вытягиваться, как сгибающиеся руки, чтобы обхватить монголов. Но монголы и не пытались выскользнуть из смыкающегося кольца. От лагеря отделился первый отряд монголов. 1000 сомкнутых всадников, по 100 человек в ряд устремилось на маленьких лохматых лошадях, покрытых железными и кожаными панцирями. Они неминуемо должны были прорвать нестройную, колеблющуюся линию кипчаков, растянувшихся широко по степи. «Ку-ку-ку-ку!» — слышался звериный рев монголов. От лагеря оторвалась 2000 и покатилась по степи. На солнце вспыхивали ярким блеском стальные шлемы, металлические щиты и изогнутые мечи. Шах с вершины холма видел, как от общей массы монгольских войск отрывался отряд за отрядом и неудержимо несся вперед с хриплыми криками «Ку-ху!». Кипчаки заметались. Крайний отряд повернул к лагерю грабить монгольские обозы. Но от лагеря отделилась еще 1000 и так же легко и ровно понеслась в сторону и перерезала путь кипчакам. Оба отряда сцепились. Облако пыли окутало место боя. Оттуда стали вырываться отдельные кипчакские всадники и, прижавшись к шее коня, уносились в степь. «Подобного этому я не видел никогда», — воскликнул, вставая, Шах. Он тревожно наматывал на палец конец бороды, впиваясь глазами вдаль. Четыре отряда монголов, один за другим, в стройном порядке, взяли направление на середину развернутых войск Шаха на тот холм, где находился Мухаммед и его свита. Все ближе слышались взрывы монгольских возгласов. «Ху-ху-ху! Кто сможет остановить эту лавину?» Мухаммед оглянулся. Тимур Мелика рядом с ним уже не было. Вскочив на коня, он помчался в сторону битвы. Лучшие и испытанные кипчакские отряды бросились навстречу монголам. Те задержались лишь на несколько мгновений, чтобы прорубить себе проход, и понеслись дальше к холму, где стоял Мухаммед. «Коня!» — заревел Шах. «Коня!» И, не дожидаясь, пока его услышат, он проворно сбежал к подножию холма, где два конюха держали под усы жеребца с красным хвостом. Шах вскочил на него и ринулся в степь. За ним устремились его приближенные, звеня доспехами, сбруей и бубенцами. На холме остался смятый ковер с медными блюдами, золотыми чашками и рассыпавшимися сладостями. Ветер трепал конец пестрого шелкового дастархана. Только один из приближенных Шаха не успел скрыться. Это был седобородый шейх Уль-Ислам. Он свалился с коня, когда вся свита вскачь помчала за Мухаммедом. Имам взобрался на холм, поправил ковер и опустился на колени. Порывшись в складках кисеи своего белоснежного тюрбана, он вытащил овальную золотую пластинку. Когда к холму подскакали монголы, трое начальников и старый переводчик поднялись на его вершину. Один был молодой, с угрюмым лицом, черными глазами и узкой черной бородой. Конец ее был заплетен косичкой и закинут за левое ухо. Второй был старый, грузный и толстый монгол со скрюченной правой рукой. Лицо его было пересечено наискось багровым шрамом, отчего один глаз был зажмурен, а другой, выпученный, пытливо вглядывался во все окружающее. Третий был высокий, сухопарый, весь покрытый стальными латами. Это был старший сын Чингисхана Джучи и два уже прославившиеся в Китае полководца, одноглазый Субудай Богатур и сухопарый Тохучар-Нойон. Имам продолжал оставаться в молитвенной сосредоточенности, делая поклоны до земли. — Он служитель Бога, — сказал переводчик. Имам встал, сложил руки на груди и, согнув спину мелкими шажками, подошел к одному из монголов. — Уже 3 года... Я верный слуга повелителя вселенной Чингисхана. Смиренно сказал он и протянул монголу золотую пластинку. Каждый месяц я посылал с караванами письма к начальнику первого монгольского поста на большом пути в Китай. Теперь я прошу взять меня на службу к себе в монгольское войско. Я не хочу возвращаться в Хорезм. Переводчик перевел слова имама. Джучи-хан небрежно взял золотую пластинку. «Маленькая пайдза с кречетом», — заметил он, продолжая внимательно наблюдать за степью, где по всем направлениям скакали всадники. Он вернул золотую пластинку шейху Уль-Исламу и сказал: «Нет, ты нам нужен, пока ты греешься у сердца твоего государя. Поезжай обратно к твоему доверчивому шаху и посылай нам снова преданные письма». И монголы тут же забыли об имаме. Схватка приближалась к холму. Туркмены Джалаляддина опрокинули монголов левого крыла, часть изрубили, остальных теснили в болото. Все три монгольских начальника вскачь спустились с холма. Бой продолжался до вечера. Туркмены и каракитаи, перебросившись на левое крыло, атаковали монголов. Они бились отдельными отрядами. Монголы то рассыпались и, убегая, бросались в сторону, то внезапно поворачивали коней и стремительно нападали на преследовавших туркмен, чтобы снова после этого обратиться в бегство. С наступлением сумерек монголы разом умчались в свой лагерь. Хорезмшах вернулся на холм и провел там тревожную ночь. Вокруг улеглись кипчакские воины возле своих коней, привязав их арканами. Вдали багровыми вспышками трепетало небо, отражая пламя монгольских костров. Огни пылали всю ночь. «Монголы готовятся к утреннему бою», — говорили кипчаки. Со всех концов степи доносились стоны и призывы о помощи. Половина кипчакского войска ранеными и убитыми полегла в этой битве. Джалаляддин убеждал Хорезмшаха отступать теперь, когда монголы не могли ничего поделать с нашим войском, это погубить свою славу. Они сейчас укрепляются в лагере. Значит, нужно сейчас же, этой ночью, подкрасться, напасть, внезапно их прикончить. Завтра я буду продолжать битву, — сказал Мухаммед, кутаясь в соболью шубу. Когда косые лучи солнца побежали по степи, и от холмов потянулись длинные тени, войско Хорезмшаха, снова выстроившись тремя частями, двинулось на монголов. Но в их лагере позади дымных костров было пусто. В нем не оказалось ни одного монгольского воина. Валялись только трупы зверски изрубленных меркитов, доковыляло несколько хромых верблюдов. Посланный вдогонку за монголами отряд туркмен вернулся к вечеру. Монголы так быстро уходили на восток, что мы видели только уносившиеся вдаль облако пыли. «Они хорошие воины. Я никогда еще не видывал подобных», — сказал Хорезмшах и приказал своему войску повернуть коней обратно. «Это были передовые разведчики», — сказал шаху Джалаляддин. «Они вернутся с огромным войском. Сейчас надо идти за ними, следить, выяснить, что они готовят, и самим спешно готовиться к войне». «Ты рассуждаешь, как неопытный юноша», — ответил Мухаммед. «Монголы никогда больше не решатся напасть на меня».